какая такая сейчас Лерка, когда сошлись два кабана?» Он заорал. «Ты, сучонок, мной роженый, с матерью своей спишь, я знаю, бляди вы все!» И кинулся на Сандрика, уже ничего не соображая, с занесенным ножом в руке. А в этот миг Алик, подойдя к домишку и увидев, что там сидит какая-то баба одна, видимо, та самая подружка, повернул назад, потому что сердце подсказывало ему, что происходит что-то за его спиной. И не только сердце. Он услышал удар и вопль, и какие-то крики. Он помчался как мог по рыхлому, вязкому, огромному снегу, и уже доставая пистолет, с которым он не расставался ни днем, ни ночью, увидев в отблесках елочных огней лежащую, распростертую, обнаженную почти совсем Наташу и, кажется, мертвую. И две мужские фигуры. Одна с ножом, он понял, что это тот, о ком написала Марья, и белую голову Сандрика, который перехватил руку с ножом и гнул к земле этого мерзавца. Наташа мертва. Алекс зашелся от этой мысли и, наведя пистолет, не думая о последствиях, выстрелил, но промахнулся. То есть не промахнулся, он убил. Но по воле ли судьбы, или, как говорят, случая, Алик убил Сандрика. Санек взвыл от неожиданно пришедшего избавления и заорал снова. «Знаешь, да? Наташка вот с ним, сыном, спала!» Шок куда-то ушел, и Алик прицелился снова. Но тут на его руке повис кто-то с воплями, раздирающими душу. «Не надо! Остановись! Не надо больше! Надо помочь Сандрику!» Это была Светлана. Она все-таки взволновалась исчезновением сразу троих — Сандрика, Алика и Наташи. И тоже вышла в сад, не думая о том, удобно это или нет. И в то время, как Алиса разыгрывает замечательный приз $500 за узнавание. Светлана двигалась по глубокому снегу и видела почти всю сцену, пока добиралась, и дважды слышала о том, что сообщил Санек. Она не поняла, что Сандрик убит. Она почти не видела Наташи в разорванном розовом платье на снегу. Она видела только Алика, который собирался убить человека, какого угодно, но человека. И она, задыхаясь и падая, повисла на руке Алика. И пуля, все же успевшая вылететь из пистолета, зарылась в снег. От дома бежала, прыгая, как коза через сугробы, больная Лиска в легоньком платьице на бретельках и крича: «Сандрик, Сандрик, ты жив?» Никто не отвечал ей, а она, не видя никого, видела только Сандрика, вокруг белых волос которого разливалось что-то темное и впитывалось в снег, протыкало его как ножом. Алиса услышала выстрелы, но решила, что мальчики и девочки уже резвятся у елки, и, рассердившись на то, что не удался ее главный приз, сказала немного недовольно: «Ну вот, все разбежались и уже начали веселиться без нас. Пойдемте к еле, в конце концов, еще не вечер, все будет замечательно». И она рассмеялась. Рассмеялась и Ирина, видя, как режиссерский пыл покидает Алису. Они надели валенки, специально приготовленные в прихожей, накинули шубы и вышли из дома. Ночь была удивительна. вдруг вышла круглая белая королева ночи и зимы, луна.